В это утро арбековская молодежь с друзьями одаривалась отцом полетами в воздух. Отец, в свою очередь, испросил эту радость детям у Марка Семеновича Дейча и у Роберта Петровича Эйдемана. Отец сказал сыну, что ему, сыну и главному охотнику до полетов, едва ли удастся летать. Сын присмирел, потух, заверил, что он не так уж и хотел летать, с удовольствием посмотрит, как полетят другие, но по дороге взмолил отца: «Папа, а может быть, мы заедем к Роберту Петровичу? Может, он позволит мне полетать, если Дейч не разрешает?» Дача Эйдемана была по дороге на Тушинский аэродром. Отец представлял, какие события творятся в мозгах сына, и согрешил, заехал к Эйдеману, чтобы походатайствовать за сына. Роберт Петрович уклонился от вмешательства в распоряжение товарища Дейча, но убедил после полетов приехать к нему на дачу, делиться впечатлениями, завтракать и играть в волейбол. Летали на К-4. Все же Марк Семенович сжалился над молодым Арбековым и сказал ему: «Ну, малец, шмыгай в машину». Был солнечный день. Детишек по очереди поднимали в воздух и сажали на землю. Дейч и Арбеков сидели на подножке автомобиля, говорили о пустяках. В небе обыденно плавали аэропланы. Прошло звено тяжеловозов. Прошел АНТ-14, правда. С центрального аэродрома из-за Серебряноборского леса появился Максим Горький. Набирая высоту, развернулся над Тушиным, над головами Дейча и Арбекова, и пошел к Москве. Справа и слева, рядом с крыльями Максима, шли два истребителя. Левый стал отделяться, правый пошел на петлю. «Не нравится мне это фокусничество. Ни к чему так близко петлять», — не спеша разглядывая небо, сказал товарищ Дейч. И вдруг правый истребитель вышел из петли, поднявшись над Максимом, ударил Максима в левое плечо. Максим вздрогнул и качнулся, точно хотел сбросить с себя истребитель. Максим накренился на правое крыло. Ужас пришел не сразу. Было еще ощущение надежды, страстное желание надежды. Над Максимом поднялся черный клуб дыма. Все выпало из сознания. Небо, другие аэропланы в небе, земля. Был только Максим, ощущение, от которого надо было делать усилия, чтобы не упасть на землю и не засовывать в землю голову, чтобы не видеть, как это было, чтобы этого не было, чтобы остановить, предотвратить бессмысленность. Это было ощущением ужаса. Максим падал. Максим ломался в воздухе, разваливаясь на куски. Максим падал кусками на землю. Своя собственная жизнь превратилась в ноль. Радость за детей, которые только что прикасались к торжественнейшему, к величественнейшему, сделанному человечеством, к победе над воздухом, которые только что были в воздухе, радость за детей превратилась в ноль. Бессмысленно гибнули человеческий гений, человеческое умение, человеческая воля. На самом деле, свою жизнь можно было бы отдать, не задумываясь, если бы можно было предотвратить бессмыслицу. Максим упал на лес. Время падения выключалось из хода времени. Это могло быть вечностью, но это были секунды. Жесты товарища Дейча стали жестами механизма. Товарищ Дейч садился в свой автомобиль. Лица детей казались чужими лицами. Дети лезли в машину.